Глава 70. Обед подошел к концу. Тихо играла успокаивающая музыка. Зивергинар, старательно уклонявшийся от опасной темы в течение всего обеда, наконец сказал обеспокоенной Юджинии Инсигне. Рене Добисон говорила то, что думает. Но на такие мысли ее натолкнул Джейнус Питт. Беспокойство Юджинии усилилось. «Ты действительно так думаешь?» «Да, и ты тоже должна это понять. Ты знаешь Джейнуса не хуже меня. Для нас обстоятельства складываются не лучшим образом. Рене – высококвалифицированный медик. У нее неординарное мышление, она неплохой человек. Но, как и все мы в той или иной мере, тщеславна. Поэтому ее можно подкупить. Думаю, она и в самом деле хочет войти в историю как один из победителей чумы Эритры. И потому готова рисковать Марленой?» Я бы не сказал, что в этом она видит какую-то самоцель, но если у нее не будет другого пути, то да, готова. Но ведь должны быть и другие пути. Подвергать Марлену опасности, превращать ее в какого-то подопытного кролика – это чудовищно. Но не с точки зрения Добисон и уж тем более Питта. Ведь можно рассуждать примерно и так. Допустимо пожертвовать одним человеком, ради избавления планеты от чумы и ее превращения в место обитания миллионов людей. Жестокость таких рассуждений очевидна. Но будущие поколения могут сделать из Добисон героиню именно за ее жестокость. Они могут согласиться с тем, что, если это неизбежно, вполне допустимо принести в жертву жизнь одного человека или даже тысячи людей. Да, потому что это жизнь другого человека. Конечно. Сколько существует человечества, столько люди были готовы на жертвы, если в жертву приносятся жизни других. Не приходится сомневаться, что Питт готов на такие жертвы. Или ты не согласна со мной? Что касается Питта, конечно, согласна, горячо ответила Юджиния. Подумать только, с таким человеком я работала много лет. Тогда ты должна знать, что при обсуждении он, вероятно, надежно прикрылся нравоучительными фразами и сказал что-нибудь вроде... «Наша цель – наивысшее благосостояние для наибольшего числа людей». Рене не скрывает, что во время последнего визита на Ротор она говорила с Питтом, а я совершенно уверен, что он аргументировал свои предложения именно так. Возможно, конечно, другими словами. «А что он скажет?» – с горечью заметила Юджиния. «Если Марлена заболеет и лишится рассудка, а загадка чумы так и не будет решена». Что он скажет, если напрасно будет исковеркана жизнь моей дочери? И что скажет доктор Добисон? Добисон будет огорчена. Я в этом уверен. Потому что она так и не получит наград за победу над чумой. Конечно. Но она будет огорчена и за Марлену. Осмелюсь предположить, что она даже будет чувствовать за собой вину. Она не чудовище. Что же до Питта... Питт – настоящее чудовище. Его беда в том, что буквально во всем он видит только одну сторону – свой план развития поселения. Если же для Марлены и для нас все кончится катастрофой, он без сомнения скажет, что Марлена почему-то мешала осуществлению его планов и что все случившееся к лучшему для всего поселения. Его не будут мучить угрызения совести. Юджиния медленно покачала головой. Как бы я хотела, чтобы мы ошибались, чтобы Питт и Добисон оказались неспособными на такую жестокость. Я бы тоже хотел этого, но я склонен верить Марлене и тому, что она читает на этом языке жестов. Марлена сказала, что Рене была просто счастлива, когда узнала, что перед ней вроде бы открывается возможность обследовать больного чумой. Думаю, она была права. «Добисон утверждала, что если она и рада, то только по чисто профессиональным мотивам», – сказала Юджиния. «В какой-то мере я могу этому поверить. В конце концов, я тоже ученый». «Конечно, ученый», – отозвался Гинар, и его простое лицо осветила улыбка. «И ты добровольно оставила Солнечную систему и отправилась в рискованное путешествие только для того, чтобы в нескольких световых годах от Солнца получить какие-то новые астрономические данные». Хотя знала, что это путешествие может окончиться гибелью всех ротариан. Мне казалось, что вероятность такого исхода очень мала. Достаточно мала, чтобы ты сочла возможным рисковать жизнью своей годовалой дочери. Ты могла бы оставить ее с отцом на Земле Там бы ей ничто не угрожало. Правда, в таком случае ты ее никогда бы не увидела. Но нет, ты осмелилась рисковать жизнью Марлены. И даже не для блага всего Ротора, а только потому, что так было удобнее тебе. «Зиверт, замолчи!» — сказала Юджиния. «Это слишком жестоко». «Я всего лишь хотел показать тебе, что при достаточной изобретательности почти на все можно смотреть по меньшей мере с двух противоположных точек зрения. Например, Добисон говорит, что возможность изучать болезнь доставит ей только профессиональное удовлетворение. А Марлена утверждает, что Добисон вообще настроена недоброжелательно. Опять-таки, я склонен больше верить словам Марлены. Тогда, мне кажется, Добисон должна сделать так, чтобы Марлена снова оказалась на планете», — сказала Юджиния, и уголки ее губ опустились. «Подозреваю, что именно этого она и хочет. Но она очень осторожна и настаивает, чтобы такое разрешение дал я. Она даже предложила, чтобы это разрешение было оформлено в виде приказа за моей подписью. Если что-то пойдет не так, за все буду отвечать я один». Она начинает рассуждать, как Питт. «Болезнь нашего друга Джейнуса заразна». «В таком случае, Зивер, ты не должен разрешать Марлене покидать станцию. Зачем подыгрывать Питту?» «Напротив, все не так просто. Нам придется разрешить Марлене выходить на Эритра, когда она того захочет». «Что?» «Видишь ли, у нас нет выбора. И Марлене не грозит никакая опасность. Теперь я начинаю думать, что ты была права, когда предположила, будто бы на планете существует некая всепроникающая форма жизни, которая при желании может каким-то образом проявлять свою власть над нами. Ты сама говорила, стоит нам только попытаться возразить Марлене, как с нами непременно что-то происходит. Это испытали и я, и ты, и охранник. А теперь я своими глазами видел, что случилось с Рене. Она только попробовала заставить Марлену сделать сканирование мозга, как тут же согнулась вдвое. Потом я убедил Марлену согласиться, и Рене сразу же стало лучше. Вот мы и пришли к тому же. Зивер, если на планете существует враждебно настроенная жизнь... Подожди, Юджиния. Я не сказал, что она враждебна. Даже если именно эта жизнь, чем бы она ни была, вызвала, как ты предположила, чуму Эритра, то ведь эпидемия прекратилась. Ты объясняла это тем, что мы заперли себя на станции. Но если бы жизнь Эритра была нашим врагом, она давно уничтожила бы нас и на станции, а не довольствовалась существующим положением, которое я бы мог назвать разумным компромиссом. Не думаю, что можно достаточно надежно прогнозировать действия и поступки абсолютно незнакомой нам формы жизни или пытаться угадать ее эмоции и намерения. Возможно, жизнь Эритра думает о чем-то совершенно недоступном нашему пониманию. Согласен. Но она не причиняет вреда Марлене. Все ее действия были направлены на защиту девочки, на то, чтобы ей не мешали. «Допустим, это так», — согласилась Юджиния. «Тогда почему же Марлена испугалась? Почему она закричала и побежала назад на станцию? Я ни на секунду не могу поверить ее не слишком убедительному объяснению, будто бы она испугалась тишины и захотела ее нарушить криком и звуком собственных шагов». «Согласен, в это трудно поверить. Но в данном случае важнее тот факт, что Марлена быстро успокоилась. К тому времени, когда охранники добежали до нее, она была уже в абсолютно нормальном состоянии. Я допускаю, что Марлену могли испугать какие-то действия местной формы жизни. Ведь для этой жизни понять наши эмоции так же трудно, как нам разобраться в ее мотивах. Существенно другое. Эта форма жизни поняла, что сделала что-то не так, и быстро исправила свою ошибку. Мое предположение объясняет буквально все случившееся и лишний раз свидетельствует о гуманной природе жизни Эритра. Зивер, ты, как обычно, склонен думать хорошо обо всех и обо всем», – нахмурилась Юджиния. «Меня твоя гипотеза не удовлетворяет». «Удовлетворяет или не удовлетворяет, но ты же видишь, что у нас нет возможности возражать Марлене. Если девочка захочет что-то сделать, она это сделает. А осмелившиеся возражать свалятся, хватая ртом воздух, или вообще без сознания». «Но что же это за жизнь?» – спросила Юджиния. «Не знаю. Теперь меня больше всего пугает другое. Что эта жизнь хочет от Марлены?» «Юджиния, «Я не знаю», – покачал головой Гинар. И они безнадежно посмотрели друг на друга.